Преподобный Аммон, затворник. Преподобный Аммон по благословению игумена странствовал во Святую Афонскую гору и в Иерусалим, ревнуя житию святых великих отцов. По возвращении своем он жил так благочестиво и свято, что даже старцы брали его себе за образец в иноческой жизни. Святой Аммон любил нищету и заботился о приобретении нетленных богатств на небе. Затворившись в пещере, своими подвигами он попрал все вражие коварства. Приставившись душой ко Господу, обрел в нем вечный покой. Тело же его святое положено здесь, в пещере. Память его 4 октября.